Часть первая. О, юность, весенняя жизни пора. Эпиграф. В юности Байрона не было ничего особенного. Поднимаясь вверх по реке прожитых дней, превращающейся то в водопад, то в бурный горный поток, но так редко в тихий прозрачный ручеек, человек начинает бережно относиться к любым подробностям детства, которые он выискивает в молодости Цезаря или Вергилия, Бонапарта или Байрона. Александр Дюма. Ашборнский пастор. Глава первая. Портрет отца. Небольшой городок в Валуа, чьи белые дома, сгрудившиеся в глубине подковы, образованные необъятным лесом, напоминают птичье гнездо, над которым возвышается, присматривая за ним, словно мать церквушка с колокольней, увенчанной высоким шпилем, это Виллер-Котре. Примечание. Александр Дюма, Катрин Блюм. Конец примечания. Вечером 23 июля 1802 года на улице Лорме наблюдается непривычная суета. Видели Витона, который быстрым шагом ушел и вернулся в сопровождении молодого врача Жан-Жозефа Лекоса. Мамаша Птифи, торговка пышками, в свою очередь сбегала за матушкой Кресанс, повитухой. Секретов в маленьком городишке нет. Роженица, дочь Клода Лабуре, бывшего владельца гостиницы «Шпага», ну, та самая Мари Луиза, что вышла замуж за огромного негра, генерала республики, который еще побывал в плену у неаполитанского короля и в столь плачевном состоянии вернулся домой. Роды продолжаются до рассвета. Шею новорожденного, который долго ворочался в материнской утробе, обвела пуповина. Появившись на свет фиолетовым и полузадушенным, он был в состоянии издать лишь звук, похожий на хрюканье. «Берлик!» — в отчаянии кричит роженица. «Берлик!» На ярмарке в Пантекоте, на лужайке перед замком, Мари Луиза видела представление, герой которого, черный дьявол с языком таким же ярко-красным, как и его хвост, откликался на имя Берлик. Пораженная его появлением на сцене, она потом сказала подруге Мари Ан Франсуазе Дюэ: «Ах, дорогая моя, я пропала. У меня родится Берлик». «Тогда я, поскольку мы были там вместе, рожу Берлока», — ответила соседка, тоже ожидавшая ребенка. «И впрямь Берлик. Черный, если верить словам матушки Кресанс и пускающий пузыри, словно сифон с сельтерской». Мария Луиза произвела на свет фантасмагорию беременной женщины. Но несколько умелых движений доктора Лекосса развеяли дьявольское наваждение. Это всего лишь хорошенький и толстенький карапуз. В тот же день дедушка, Клод Лабуре, зарегистрировал рождение мальчика в мэрии Виллер-Котре. Пятый день, месяца Термидора, 10-й год Французской республики, 24 июля 1802 года. Свидетельство о рождении Александра Дюма, появившегося на свет сего дня, в половине шестого утра, сына Александра Дави Дюма де ла Пайетри, дивизионного генерала-уроженца Жереми, что на острове Сан-Доминго, и его супруги Мари Луиза Элизабет Лабуре, уроженки Виллер-Котре. Пол ребенка признан мужским. Рождение мальчика обрадовало семью, уделом которой, казалось, были только девочки. До этого Мари Луиза, единственная наследница Клода Лабуре, произвела на свет лишь двух дочерей. 10 сентября 1793 года Мари Александрину Эме, а 14 февраля 1796 года Луизу Александрину, умерла в годовалом возрасте. В воюющей Франции 1802 года это было почти позором. Так что гордость генерала, сообщающего о рождении Александра своему бывшему товарищу по оружию, будущему маршалу Брюну, вполне понятна. «Мой дорогой Брюн, Спешу сообщить тебе, что моя супруга счастливо разрешилась от бремени пухлым мальчуганом. Вес малыша 10,5 фунта, рост 18 дюймов и 3 линии. Примечание. Линия – мера длины. Одна французская линия составляла 2,25 миллиметра. Конец примечания. Надеюсь, ты понимаешь, что если с этим ребенком не случится ничего непредвиденного, то в свои 25 он будет явно не пигмеем. Однако, друг мой, это еще не все. Чтобы доказать, что ты мне действительно друг, ты должен стать крестным моего сына вместе с моей дочерью. Дело это может подождать, потому что мальчик чувствует себя хорошо, а дочка моя, решившая немного отдохнуть, будет здесь только через месяц. Я в тебе нуждаюсь, мой дорогой Брюн. Ответь как можно быстрее, чтобы я знал, на что рассчитывать. Прощай, друг мой. Никого лучше, чем Дюма, у тебя нет. Супруга моя шлет твоей 1000 самых сердечных пожеланий. Передай ей, пожалуйста, заверение в моем расположении и уважении. Если это не очень затруднит мадам Брюн, она доставит нам огромное удовольствие, сопровождая тебя. Приводя это письмо в моих мемуарах, Дюма сопровождает его фаллической бравадой. Парень только что пустил струю выше головы. Хороший признак, не так ли? Которая в виде апокрифа претендует стать пророческой. 10,5 фунтов и без малого 50 сантиметров. Для генерала, чувствующего, что силы покидают его, рождение сына становится возвращением к жизни. Разве этот ребенок, носящий его имя, не станет его копией? Разве он не достигнет 5 пье 8 дюймов, которые значатся в его вербовочном листе? Примечание: пье – стопа, мера длины, равная 32,48 сантиметра. Конец примечания. Генерал Брюн, который видел смерть уже 5 своих крестников, отказывается выполнить просьбу друга. Вместо него 12 августа крестным отцом внука становится сам Клод Лабуре. Но Брюн останется названным крестным, которому преступные вершители авиньонского белого террора добавят ореол мученика борьбу за республики. Дюйма дойдет до того, что подделает доверенность, которая принудительно назначит Брюна крестным. Примечание. Белый террор. Кровавая роялистская реакция, имевшая место главным образом на юге Франции. Первая волна белого террора пришлась на май-июнь 1795 года, когда преследовали якобинцев, ответственных за красный террор. Вторая началась сразу после поражения Наполеона при Ватерлоо 18 июня 1815 года. Ее жертвами стали около 9000 бонапартистов и бывших революционеров. Конец примечания. В период между рождением и крещением ребенка Наполеон становится пожизненным консулом. Генерал, конечно же, выражает свой гневный протест против Бонапарта, который рвется вперед, но при этом настойчиво отказывается оплачивать старому солдату денежное содержание, причитающееся ему со дня отбытия в Египет. Что касается жены генерала, то она гордится сыном. У маленького Квартерона длинные, белокурые, элегантно вьющиеся волосы, которые станут кудрявиться лишь значительно позже, и ярко-синие, унаследованные от матери, глаза, напоминающие 2 сапфира. Отталкивающая физиономия Берлика исчезает за ликом ангелочка. Остается одно лишь прозвище. Примечание. Квартероны, то есть имеющие 1/4 негритянской крови, потомки мулатов и представителей белой расы. Конец примечания. Мальчик начинает играть шармантой, дедушкиной собакой. Безлунными вечерами она трусцой семенит в кафе, которое содержит мадемуазель Вафар и месье Камберлен, и несет фонарь хозяину, страстному игроку в домино, чтобы тот без приключений мог вернуться на улицу Лорме. Мальчик становится предметом восхищения соседей и любимым развлечением кузин Леонтины, Картиди, которую все зовут Элеонорой, Сесиль и Августины де Виолен. Старшие девочки, 14 и 10 лет от роду, воспитываются в пансионе Суассона, но младшие, 5 и 2 лет, под суровым присмотром мадам Дюма, играют с пухлым карапузом, как с куклой-голышом. Когда позже Дюма в своих мемуарах попытается пролить свет на окутанный мраком первый период своей жизни, то расскажет лишь о днях, проведенных в небольшом замке Фоссе, который его больной отец снимал в 1803 или в 1804 году. В этом замке, расположенном в конце дороги, идущей от деревни Арамон, окруженном лесами и опоясанном заполненными водой рвами, сохранилась башня XV века. На первом этаже любимое место мальчика – кухня. Там он постоянно цепляется за юбки Мари, дочери кухарки, пытаясь выклинчить какие-нибудь сладости. Три пролета лестницы, расположенной рядом с дымоходом, ведут в столовую, выложенную сосновым паркетом и обшитую панелями из окрашенного серой краской дерева. Среди одиночества лесов и водоемов Александр открывает для себя окружающий мир вместе с большим черным псом по кличке Трюфель, на котором он обычно катается верхом и который не доставит ему других огорчений, кроме того, что испустит дух в 1805 году. Мальчик познает мир вместе с чернокожим генеральским камердинером, который, когда его просят убрать в дом цветочные горшки, предварительно опорожняет их, чтобы они занимали меньше места, и открывает нараспашку птичью клетку под логичным предлогом, что она пахнет затхлым. Александр узнает о том, что его окружает, вместе с садовником Пьером, которому удается снискать доброе расположение мальчугана, ловя во рвах с водой и на заливных лугах лягушек и ужей. Наконец, удивительные знания исходят от сторожа Моке, неутомимого рассказчика фантастических историй, подозревающего мамашу Дюран из Арамона в том, что она на него насылает кошмары. Среди открытий Александра и разрубленный надвое, одним ударом лопаты Пьера, большой уж, из брюха которого выползает одуревшая лягушка. Это и Ипполит, который вместе с генералом спасает троих тонущих, юноши из Виллер-Котре, решивших в жаркую погоду искупаться в заполненных водой рвах замка. Мадам Дюма читает небольшую проповедь об опасностях, которые таит в себе вода, однако сын смотрит исключительно на отца, на его великолепную, достойную резца скульптора фигуру, отлитую, казалось, в той же форме, что и статуи Геракла и Антиноя. Образ генерала, нагого, покрытого каплями воды и улыбающегося божественной улыбкой с видом человека, спасшего себе подобного и тем самым совершившего поступок, приравнивающий его к Богу, запечатлелся в памяти сына. Отныне этот образ никогда не подвергнется ретуши. Пока отец превращается в идола, в Париже набирает силу другой бог. Заговорщики Кадуадаль и Моро арестованы и заключены под стражу. Герцог Энгиенский расстрелян во рву Венсенского замка. Наполеон, провозглашенный императором Франции, может устраивать великое представление коронования. Генерал прекрасно понимает, что для всех его иллюзий слава Бонапарта прозвучит лишь похоронным звоном. Главнокомандующий египетской экспедицией никогда не забудет, что генерал Дюма осмелился усомниться в успешном исходе наполеоновских начинаний. Отчаянные письма к первому консулу остаются без ответа. Но генерал, первый консул, вы знаете, с какими бедами и трудностями я столкнулся. Надеюсь, вы не позволите, чтобы человек, разделивший с вами всю славу и опасности ратного дела, влачил жалкое нищенское существование. Меня постигло и другое несчастье. Я отнесен к числу отставных генералов. Как? Я в моем возрасте и с моим именем стал жертвой какой-то реформы? Из генералов, равных мне чином, я старше всех. На моем счету есть боевые заслуги, оказавшие огромное влияние на исход сражений. Я всегда вел защитников Родины к победе. Я взываю к вашему сердцу. Июль 1802 года. Напрасная трата чернил. Главнокомандующий, став первым консулом, по-прежнему таит злобу. Я потерял здоровье и теперь обречен на беды и несчастья. Мою жизнь подтачивают огорчение и нужда. Единственное, что не позволяет мне отчаиваться, это мысль о том, что я служил под вашим началом, и вы неоднократно проявляли знаки уважения и доброжелательного отношения ко мне. Я надеюсь, что рано или поздно вы соблаговолите облегчить мою судьбу. Покорнейше прошу вас выплатить мне денежное содержание, причитающееся за пребывание в сицилийском плену в размере 28500 франков. Сентябрь 1803 года. Дюма, признанного подпадающим под реформу от 26 фруктидора 10 года, перестали вносить в список дивизионных генералов республики. Стараниями Бонапарта Дюма умирает как полководец задолго до того, как его окончательно доконает болезнь, приобретенная в неаполитанской тюрьме. Семья переезжает из Рая Фоссе в намного более скромный дом, расположенный в Антильи, неподалеку от Бетца. Генерал видит, что средства его подходят к концу. Это еще не нищета, но уже безденежье. Здоровье ухудшается. В сентябре 1805 года он отправляется в Сан-Лис на консультацию к доктору Дювалю. Подобно плохо получившемуся дагерротипному отпечатку, это путешествие оставляет в воспоминаниях ребенка лишь очень смутный след. Болезнь оказывается настолько серьезной, что доктор Дюваль советует обратиться к более авторитетному светилу и предлагает проконсультироваться у Жан-Николя Корвизара, лейб-медика Наполеона. 18 сентября семья приезжает в Париж и останавливается у Мишель Сарафена Долле, бывшего хирурга Северной армии, жена которого Манетта была небезразлична к атлетическим формам генерала, когда тот служил вместе с ее мужем. Первый визит к 9-летней Эме, старшей сестренке, воспитывающейся в превосходном пансионе мадам де Моклер и мадемуазель Райен. Благодаря заботам аббата Жака Консея, еще одного кузена мадам Дюма, бывшего воспитателем пажей Людовика XVI, маленький дикарь из замка Фоссе с трудом терпит нежности, которыми его осыпают юные воспитанницы пансиона. Мальчишка раздает налево и направо пинки и кулачные удары, которые, помимо прочего, достаются будущей графине Дудето и будущей герцогине Домон. Став взрослым мужчиной, он не будет питать к ним того отвращения, которое испытывает в детстве. Путешествие в Париж оставило столь четкий и ясный след в памяти трехлетнего ребенка, что волей-неволей напрашивается вопрос о достоверности его воспоминаний. Эти маленькие золотые колечки, очень модные по тем временам, которые он позволил прикрепить к своим ушам в обмен на большой абрикос, посещение престарелой маркизы де Монтессон, вдовы герцога Орлеанского, вечер в опера «Комик», в ходе которого Виргиния, с лицом Жанны Шарлотты Шредер, более известной как госпожа де Сент-Обен, в очередной раз предпочла смерть бесчестью. Примечание. Жанна Шарлотта Сент-Обен, 1764-1850 годы. Известная оперная певица, сопрано. Исполнительница главной женской роли в музыкальной версии сентиментального романа «Поль и Виргиния». Конец примечания. На следующий день на обед к Манетте приглашены маршалы Брюн и Мюрат, эполеты которых через несколько недель будут сверкать под солнцем Аустерлица. За столом ребенок смотрит в окно на огромного воздушного змея, грациозно парящего над ветряными мельницами Монмартра, но тут его подзывает к себе отец. Дает шпагу Брюна, требуя, чтобы мальчик сел на нее верхом, зажав коленями, и нахлобучивает ему на голову треуголку Мюрата. Гротескная и трогательная церемония посвящения в рыцари. Может быть, таким образом полководец, чувствующий приближение смерти, предрекает сыну ратный труд и славу? Несмотря на ободряющие слова Корвизара, генерал знает, что смерть, которой он так часто бросал вызов на полях сражений, уже близка. Не для того ли он позвал Брюна и Мюрата, чтобы поручить их заботам будущую вдову и сироту? 20 сентября генерал Дюма, чувствуя смерть в душе и теле одновременно, возвращается в Виллер-Котре. Там его ждет последнее дуновение счастья. В октябре кабриолет, заставляя кружить в вихре сухие листья, увозит его вместе с сыном через парк и лес Виллер-Котре, чтобы остановиться у крыльца Монгобера, величественного замка конца XVIII века. Держа сына за руку, отец входит в затянутый кашемиром будуар, где на диване лежит очень молодая и очень красивая женщина. Она предлагает генералу сесть у ее ног и дарит мальчику инкрустированную золотом облупившуюся бонбоньерку, предварительно высыпав из нее леденцы. Может, в них был добавлен порошок из шпанской мушки? Бледно-розовая щечка соприкасается с загорелой щекой генерала. Может, раньше они были любовниками? Внезапно в тиши будуара раздается звук рога. Это по парку мчатся охотники из Монбретона. Изнеженная молодая женщина просит генерала поднести ее к окну, чтобы она могла видеть, как будут гнать оленя. И Геракл, словно кормилица, берет ее на руки. Ребенок удивленно смотрит на все это. Но разве отец в его глазах не рисуется любимцем столь многих женщин? Справедливости ради надо сказать, что молодая женщина звалась Полиной Боргезе, сестрой императора, и мраморная она стала лишь под резцом Кановы. Примечание. Имеется в виду знаменитая статуя Антонио Кановы, изображавшая Полину в образе полуобнаженной Венеры-победительницы, 1808 год. Конец примечания. Наступила зима. Смерть бродит где-то рядом. Семья Дюма переехала в Арамон, небольшой поселок рядом с Виллером. Генерал все чаще остается в постели. Он задумывается о вечном покое и после 2 декабря объявляет свою волю. Смешать его бренные останки с костями бывших соратников по оружию, погибших на поле боя под Аустерлицем, чтобы посмертно разделить с ними славу, в которой Бонапарт отказал ему при жизни. 16 февраля 1806 года генерал Дюма навсегда покидает Арамон и поселяется в гостинице «Шпага» на улице Гран-Дрю-де-Суассон, хозяином которой является друг семьи Шарль-Франсуа Элеонор Пико по прозвищу Пико со шпагой. Из-за боли генерал не выходит из своей комнаты. Он угасает от рака желудка, от той же болезни, что и Бонапарт, только на 15 лет раньше. 25-го, чтобы немного отвлечься от боли, генерал намеревается отправиться на верховую прогулку, но вскоре вынужден признать свое поражение. Он ложится в постель, чтобы больше никогда уже не встать. Прислуга гостиницы выстилает двор соломой, чтобы грохот экипажей не досаждал умирающему. Пока мадам Дюма бежит за доктором Лекосом, у постели генерала остается соседка, Жюли Элеонора Даркур. Больной жалуется, что умирает в своей постели, как последний трус. Иногда бредит и велит сходить к Дюге, хозяину расположенной напротив ювелирной лавки. Он хочет, чтобы набалдашник его трости был немедленно расплавлен, потому как сделан он из золота. На следующий день в 10 часов утра генерал требует священника. Исповедуется он Жан Кризостому Грегуару, викарию из Виллера. В чем ему себя упрекнуть? Разве что в том, что он так до конца и не избавился от ненависти к Бертье и Бонапарту, обрекшему его почти на нищету. Он желает еще раз увидеть сына, но тут же отказывается от первоначального намерения «Нет, бедное дитя, он спит, не будите его». И через несколько мгновений испускает последний вздох на руках жены. Только-только пробила полночь, наступило 26 февраля 1806 года. Где же был мальчик во время этих скорбных треволнений? Мари-Франсуаза Петронилла Фортье, которую Александр называл «Маман Зин», забрала его с собой в дом своего отца, слесаря Франсуа. В спальне, посреди которой возвышается большая кровать с балдахином из зеленой саржи, кузины оборудовали еще одну постель. В 8 часов вечера кузина Марианна идет за ребенком, чтобы уложить его спать. В полночь раздается громкий стук в дверь, от которого Марианна и Александр просыпаются. Марианна в страхе видит, что Александр спрыгивает со своей кровати. «Куда ты, Александр?» — кричит ему она. «Куда ты собрался?» «Ты же видишь», — спокойно отвечает он, — «я иду открыть папе. Он пришел с нами попрощаться». Растерявшейся Марианне с трудом удается вновь уложить мальчика, который отбивается и кричит: «Прощай, папочка! Прощай, папочка!» На следующий день кто-то сказал ему: «Бедное мое дитя, твой отец, который так тебя любил, умер». В полночь, как раз тогда, когда раздался этот громкий стук в дверь. Александр не плачет. Он не знает, что такое смерть, и спрашивает: «А что это значит?» «Это значит, что ты его больше никогда не увидишь». «А почему я его больше не увижу?» «Потому что добрый Бог забрал его к себе». «А где он живет, этот добрый Бог?» «Он живет на небе». Когда на мгновение ребенка оставляют без внимания, он, воспользовавшись случаем, убегает из дядиного дома, мчится в гостиницу «Шпага», хватает принадлежавшее отцу ружье и поднимается на второй этаж. Там, на пороге комнаты, где установлен гроб с телом покойного, он встречает плачущую мать. «Куда ты собрался?» — спрашивает она, удивляясь, увидев его здесь. «На небо». «Как это, на небо?» «Да, дай мне пройти». «И что ты будешь делать на небе, бедный мой малыш?» «Я убью Бога, который убил папу». Мадам Дюма еще больше заливается слезами. Она неистово прижимает мальчика к себе и говорит: «Ох, не говори так, бедное мое дитя, мы и без того уже достаточно несчастны». Бог не умер, но ранен был сильно. Жан-Мишель де Виолен уведомляет своего кузена, бывшего военного министра генерала Пилля, о смерти Дюма. «Мой дорогой кузен, не думал, что мне придется так быстро сообщать вам о смерти несчастного храброго генерала Дюма. Он закончил свою карьеру вчера в 11 часов вечера в Виллер-Котре, куда вернулся незадолго до этого, следуя рекомендациям врачей. Унесшая его болезнь стала следствием плохого обращения, которому он подвергся в Неаполе по возвращении из Египта. В виде последней отрады в день смерти он узнал о том, что страна эта занята французами. 14 февраля Массена вошел в Неаполь. Но удовлетворение от этого отнюдь не смягчило его боль человека, начисто лишенного возможности закончить свои земные дни на поле брани. И после своей отставки и во время болезни он желал славы и процветания французскому оружию. Было очень трогательно видеть, как за несколько часов до смерти он выражал пожелание ради будущего своей жены и детей быть похороненным на поле боя под Аустерлицем. В действительности, мой дорогой кузен, он практически оставил их без средств к существованию. Болезнь отняла те последние крохи, которые у него оставались. Позже Александр напишет: «Отца я обожал. По-видимому, в этом возрасте то чувство, которое я сегодня, 1850 год, называю любовью, сводилось лишь к наивному удивлению его геркулесовым телосложением и необычайной силой, которую он у меня на глазах демонстрировал в разных обстоятельствах. Может быть и так, что это было не более чем горделивое детское восхищение его вышитыми одеждами, его султаном, окрашенным в цвета французского триколора, его саблей, которую я с трудом мог приподнять. Но как бы там ни было, и сегодня воспоминания об отце, каждый изгиб его тела, каждая черта его лица настолько свежи в моей памяти, словно я потерял его только вчера. И как бы там ни было, сегодня я его все так же люблю. Любовью столь нежной, глубокой и неподдельной, словно он был рядом со мной в юности, словно я имел счастье перейти из отрочества в юность, опираясь на его могучую руку. Генерал, превозносимый в воспоминаниях его вдовы, покоится на кладбище Вилер-Котре. Александр, постоянно равняясь на его идеальный образ, никогда не оставит попыток присоединиться к нему в пантеоне. Для него отец всегда будет оставаться первейшим и неизменным образцом для подражания. К славе он всегда будет стремиться только для того, чтобы разделить ее с другим Александром Дюма, полковым героем событий под Мольдом и при пирамидах.